Песня, которая называется «Капитанская дочка». Обними меня покрепче и закрой глаза. Слушай, что я расскажу. Есть страна Манчжурия между морем желтым и Японским морем. Есть пролив корейский, в нем мы с тобой плывем. Синее, синее небо на Цуси, мою в кубрике бутылка рома, капитанская, я и черная, черная колбаса копченая, потому что колбаса негритянская. Если мы с тобой корабль, не хочу быть капитаном, не хочу быть лоцманом, а хочу быть боцманом. Но не потому, что боцман сильный, как медведь, не потому, что он большой, а просто я люблю свистеть. Синее, синее небо на Цуси, мою в кубрике бутылка рома, капитанская, я и черная, черная колбаса копченая, потому что колбаса негритянская. Не хочу, чтоб ты была капитаном, нет и точкой. Я хочу, чтоб ты была капитанской дочкой. Но кто? Кто будет коком? Нам тут без кока одиноко. Тут без кока публики, одиноко в кубрике. Нет, ты не будешь коком, нет, у тебя терпение с ноготь. Ну-ка, дай мне слово на обед. Колбасу не трогать. Синее, синее небо на Цуси, мою в кубрике бутылка рома, капитанская, ей-ей, черная, черная колбаса копченая, потому что колбаса негритянская. Вдруг посылка из Алжира, 28 тонн инжира, чашка кофе с пенкой и сборник Евтушенко. Ах, Евтушенко африканец, да Евтушенко же китаец. Африканец — это наша гордость, Пушкин Саша. Собирайся, отплываем, пусть темнело, что за дело. Посвети фонариком, где у нас тут Африка синяя, синяя. Небо на Цуси, мою в кубрике бутылка рома, капитанская, я и черная, черная колбаса копченая, потому что колбаса негритянская. Ну и в завершение этого цикла.